Он стал подниматься по лестнице. На третьей ступеньке что-то заставило его оглянуться. Дочь стояла внизу и смотрела на него огромными страшными глазами. «Ты так и уедешь, не поговорив со мной?» — спросила она очень тихо, каким-то странным, надорванным голосом. Дон Бернардо пожал плечами. «Ну что ж, поговорим». Он вошел в кабинет, впервые в жизни не пропустив дочь вперед, поискал что-то среди бумаг, сел и жестом указал Беатрис на второе кресло перед столом. «О чем же мы будем говорить?» — спросил он, глядя на дочь отчужденно, как смотрит на не вовремя явившегося посетителя. Та вместо ответа опять разразилась рыданиями, среди которых Дон Бернардо с трудом разобрал что-то вроде «прости меня». «Дора, успокойся», — сказал он. «Держи себя в руках, если ты действительно хочешь поговорить, а не поплакать». «Я ничего не могла, пойми!» — закричала Беатрис сквозь слезы. «Это оказалось сильнее. Мне всегда говорили, и я читала, что только испорченные натуры не могут этому противиться. Но у меня ничего не вышло. И потом я была совсем, совсем одна, понимаешь? Я просила тетку приехать еще на Новый год. Я уже тогда чувствовала, а она не захотела, и я тогда удрала в Мар-дель-Плата. Думала, он туда не приедет». Дон Бернардо встал и подошел к дочери. «Он?» Голос его прервался, и несколько секунд он не мог выговорить ни слова больше. «Он принудил тебя к этому?» «Да нет же, нет!» — крикнула Беатрис, подняв к нему залитое слезами лицо. «Я сама! Ведь это и есть самое страшное! Он меня пальцем бы не тронул! Я сама! Я теперь не могу жить, папа!» «Успокойся, успокойся!» Дон Бернардо, вздрагивающей рукой, прикоснулся к ее голове. «Успокойся, Дора! Но почему Мерседес не приехала, когда ты ее просила? Но ведь она ничего не знала!» Я не сказала ей ничего, а только просила приехать. Я звонила ночью и ничего не объяснила, и она рассердилась. «Господи!» — сказал Дон Бернардо. Он вернулся к своему креслу и сел, подперев голову ладонями. «Неужели ты не могла написать мне, Дора? Неужели ты думала, что я не помогу тебе в такую минуту?» «Я надеялась!» Беатрис едва могла говорить от судорожных рыданий. «Я была уверена, что справлюсь сама. Ты не можешь себе представить, как это унизительно. И потом еще хуже было. Все время такое ощущение, будто тебя голую водят по улицам, что все смотрят на тебя с жалостью, с омерзением. Как мне теперь жить, скажи?» «Теперь тебе прежде всего нужно идти спать», — сказал Дон Бернардо. Он встал и поднял дочь из кресла. Она судорожно вцепилась в него, спрятав лицо в его рукав и стуча зубами, словно ее колотил приступ желтой лихорадки. «Идем, девочка, я тебя уложу. Сейчас ты мне дашь свое удостоверение личности и номер телефона молодого Ретандаро. Он ведь у тебя записан. Ну, идем». Вернувшись через полчаса в кабинет, он положил на стол удостоверение Беатрис и ее записную книжку. Полистав исчерканные странички, он нашел нужный номер и придвинул к себе телефон. «Оля», — сказал он, услышав знакомый голос. «Это Альварадо. Извините за позднее беспокойство». «Что вы, доктор?» — отозвался тот. «Я по старой привычке бездельника ложусь поздно. Я вас слушаю, доктор». «Это по поводу вашего сегодняшнего предложения, мой друг, относительно Доры. Видите ли, мне очень нужно, чтобы она поступила к вам работать, но только не сейчас. Послезавтра она улетает со мной недели на три, на месяц самое большее. Я подумал, если бы вы нашли на этот срок временного работника, летом это довольно просто, насколько мне известно». «Разумеется, доктор, никакой проблемы», — несколько удивленно отозвался Пико. «А почему Дорита вдруг решила ехать с вами?» «Друг мой, у девушек в этом возрасте все случается вдруг. Очевидно, ей просто захотелось посмотреть Карибы. «Да-да, я понимаю», — быстро сказал Пика, видимо, устыдившись своего любопытства. «Разумеется, доктор, место будет за ней, скажем, с середины марта». «Да, приблизительно так». «Прекрасно». «Но, доктор, вы хорошо объяснили Дорите, что это за работа, ведь у нас обстановка несколько своеобразная. Все время приходится иметь дело с рабочими, загруженность делами колоссальная, а платит куда меньше, чем в любой юридической конторе». «Ничего, загруженность — это как раз то, что ей нужно. Ну, покойной ночи». «Покойной ночи, доктор, и привет Дорите». Отодвинув телефон, Дон Бернардо достал сигару и закурил, обрезав ее перочинным ножом. Он долго сидел, неподвижно глядя в темные корешки книг на противоположной стене, потом развернул удостоверение. С фотографии, снятой 13 лет назад, документ был выдан, когда Беатрис пошла в школу, на него глянула круглолицая, глазастая девчушка, немного похожая на стилизованные изображения японских детей. Дон Бернардо вздохнул, сложил удостоверение и спрятал его в бумажник.